Мало-помалу Митя начал становиться угрюмым. Затем, описав путешествие к легавому и проведенную в угарной избе ночь и прочее, довел свой рассказ и до возвращения в город. И тут начал сам, без особой уже просьбы, подробно описывать ревнивые муки свои с Грушенькой. Его слушали молча и внимательно, особенно вникли в то обстоятельство, что у него давно уже завелся наблюдательный пункт за Грушенькой у Федора Павловича на задах в доме Марьи Кондратьевны и о том, что ему сведения переносил Смердяков. Это очень отметили и записали. О ревности своей говорил он горячо и обширно, и хоть и внутренно стыдясь того, что выставляет свои интимные чувства, так сказать, на всеобщий позор, но, видимо, пересиливал стыд, чтобы быть правдивым. Безучастная строгость устремленных пристально на него во время рассказа взглядов следователя и особенно прокурора смутили его, наконец, довольно сильно. «Этот мальчик Николай Парфенович, с которым я еще всего только несколько дней тому говорил глупости про женщин, и этот больной прокурор не стоят того, чтобы я им это рассказывал», — грустно мелькнуло у него в уме. «Позор! Терпи! Смиряйся и молчи!» — заключил он свою думу стихом, но опять-таки скрепился вновь, чтобы продолжать далее. Перейдя к рассказу о Хохлаковой, даже вновь развеселился и даже хотел было рассказать об этой барыньке особый недавний анекдотик, не подходящий к делу, но следователь остановил его и вежливо предложил перейти к более существенному. Наконец, описав свое отчаяние и рассказав о той минуте, когда, выйдя от Хохлаковой, он даже подумал скорее зарезать кого-нибудь, а достать 3000, его вновь остановили, о том, что зарезать хотел, записали. Митя безмолвно дал записать. Наконец, дело дошло до той точки в рассказе, когда он вдруг узнал, что Грушенька его обманула и ушла от Самсонова тотчас же, как он привел ее. Тогда как сама сказала, что просидит у старика до полуночи. «Если я тогда не убил, господа, эту Феню, то потому только, что мне было некогда», — вырвалось вдруг у него в этом месте рассказа, и это тщательно записали. Митя мрачно подождал и стал было повествовать о том, как он побежал к отцу в сад, как вдруг его остановил следователь и, раскрыв свой большой портфель, лежавший подле него на диване, вынул из него медный пестик. «Знаком вам этот предмет?» — показал он его Мите. «Ах, да!» — мрачно усмехнулся он. «Как незнаком! Дайте-ка посмотреть! А черт, не надо!» «Вы о нем упомянуть забыли», — заметил следователь. «А черт! Не скрыл бы от вас! Небось, без него бы не обошлось, как вы думаете? Из памяти только вылетело!» «Благоволите же рассказать обстоятельно, как вы им вооружились». «Извольте, благоволю, господа». И Митя рассказал, как он взял пестик и побежал. «Но какую же цель имели вы в предмете, вооружаясь таким орудием?» «Какую цель? Да никакой цели. Захватил и побежал». «Зачем же, если без цели?» В Мите кипела досада. Он пристально посмотрел на мальчика и мрачно и злобно усмехнулся. Дело в том, что ему все стыднее и стыднее становилось за то, что он сейчас так искренне и с такими излияниями рассказал таким людям историю своей ревности.